Шеба сбросила килограмма 3, не меньше. Ночь Гая Фокса выпала на среду. По просьбе Шебы я приехала к ним пораньше. Дверь открыла Поле. «Здрасте!» — буркнула она под нос и удалилась. Я прошла следом в гостиную, где Поле и Бен, растянувшись на полу, смотрели телевизор. «Что показывают?» — спросила я, кивнув на экран, где шел какой-то мультфильм. Бен шепнул что-то неразборчивое. «Что-что?» Поле оглянулась. «Мама на кухне!» — сообщила она. Там я и нашла Шебу. Припав спиной к кухонной стойке, она с безысходным видом разглядывала купленные к ужину отбивные. «Смотреть жутко, правда?» «А ведь только вчера купила». «Как по-вашему, Барбара, они никуда не годятся?» На вываленные на разделочную доску куски мяса смотреть и впрямь было страшновато. Склизкие, они отливали фиолетовым. Такой оттенок получается, если скатать вместе все бруски пластилина из коробки. Я с опаской принюхалась. Даже не знаю. Шеба застонала. «Ужас! Придет бывшая Ричарда, а я подам на стол гнилые стейки». Она прошла к двери. «Поли, дорогая, накрой на стол. Марсия с девочками вот-вот приедут. Ричард пригласил их без моего ведома», — объяснила она мне. «Само собой, машина Марсии сломалась, так что Ричарду пришлось за ними ехать. Трудно ей, что ли, такси взять?» На пороге возникло нахохлившееся Поле, и Шеба умолкла. «Опять на Марсию бочку катишь!» — съязвила дочь. Шеба скрипнула зубами, но смолчала. «Что ты там не орала?» «Не орала, дорогая, а просила накрыть на стол. Папа скоро вернется». «Фу!» Поле ткнула пальцем в мясо. «Мы будем это есть?» «Не знаю, не решила», — ответила Шеба. «Ну же, Поле, будь умницей, накрой на стол». «После. Вот мультики закончатся?» «Нет, дорогая, сейчас. Пожалуйста». Поле театрально закатила глаза и испарилась, бросив напоследок. «Я тебе не прислуга, чтобы ты знала». Лицо Шебы сморщилось. «О, Барбара, вы не представляете, как она себя ведет!» «Почему же? Пожалуй, я представляла». «Она хамит всем подряд», — шепотом продолжала Шеба. «Даже отцу, если, конечно, не клянчит у него денег. А со мной так груба, что дыхание спирает, словно я ей не мать, а какая-нибудь чокнутая тетушка из старых дев. Взяла моду на все отвечать либо очаровательно, с кошмарным сарказмом, либо дерьмо гребаное». Шеба запнулась, припоминая иные свидетельства безобразного поведения дочери. «Да, а по ночам марихуану курит». Я сочувственно покачала головой. «Мы, конечно, запрещаем, а что толку? Родители теперь для нее не авторитет. Ричард пытался договориться, разрешил курить косячки, но только в саду. Но нет, она и на это правило плюет».